41. Я вам уши украшу песней истины, работайте не ропща. Я вам дал пути духа, я люблю явить учителя в поисках духа. Другой мир в днях моих должен в днях ваших радость зажечь.